Глава вторая. «Возьми трубку!» Габри натянул на голову одеяло и замер. Однако телефон продолжал звонить, а Оливье, спящий рядом с ним, ничего не слышал. Габри видел, что за окном моросит дождичек, и чувствовал, как сырость воскресного утра проникает в спальню. Но под пуховым одеялом было уютно и тепло, и он не имел ни малейших намерений вылезать оттуда. Он толкнул Оливье. «Просыпайся!» В ответ только храп. «Пожар!» По-прежнему никакой реакции. «У нас Этель Мерман!» «Ничего! Господи Боже! Уж не умер ли он?» Габри наклонился над своим партнером, увидел чудесные редеющие волосы, разметавшиеся по подушке и по лицу. Спокойные глаза закрыты. Габри ощутил запах пота Оливье с мускусным привкусом. Скоро у них появится душ, и тогда они будут пахнуть мылом от Проктор энд Гэмбл. Телефон зазвонил снова. «Это твоя мать!» прошептал Габри в ухо Оливье. «Что?» «Звонит твоя мать, ответь!» Оливье сел, с трудом открыл глаза. В них стоял туман, будто он только что вышел из длинного туннеля. «Моя мать? Но она давным-давно умерла». «Если кто и мог бы восстать из мертвых, чтобы тебя оттрахать, то лишь она одна!» «Пока меня трахаешь ты». «По твоему желанию. Возьми трубку». Оливье протянул руку через гору, которая была его партнером, и взял трубку. «Уи, алло». Габри снова зарылся в теплую кровать, скользнув взглядом по светящемуся циферблату часов. 6:43. Воскресного утра, длинного уикенда дня труда. Кто, черт побери, может звонить в такой час? Габри сел и посмотрел на лицо своего партнера, изучая его, как пассажир изучает лицо стюардессы при взлете. Не обеспокоено ли оно? Не испугано ли? Он увидел, как меняется выражение лица Оливье. Сначала немного озабоченная, потом недоуменная, а еще через мгновение. Светлые брови Оливье опустились, кровь отхлынула от его лица. «Господи Боже!» — подумал Габри. «Мы пропали!» «Что там?» — одними губами произнес он. Оливье молча слушал. Но его красивое лицо красноречиво говорило за него. Произошло что-то ужасное. «Что случилось?» — прошипел Габри. Они неслись по деревенскому лугу, даже не запахнув плащи. Мирна Ландерс, сражавшаяся со своим громадным зонтиком, шла им навстречу, и все вместе они поспешили в бистро. С наступлением рассвета стало ясно, что мир серый и промозглый. За те несколько шагов, что они сделали, торопясь в бистро, волосы прилипли к их головам, плащи промокли. Но на сей раз и Оливье, и Габри было все равно. Они резко остановились рядом с Мирной перед кирпичным зданием. «Я позвонила в полицию. Они вот-вот должны быть здесь», — сказала Мирна. «Ты уверена?» — Оливье уставился на свою подружку и соседку. Она была крупная и округлая, а теперь еще и промокшая, несмотря на красный зонт, зеленоватый плащ и резиновые сапоги. Вид у нее был, как у взорвавшегося пляжного меча. Но при этом она никогда не выглядела серьезнее и, конечно, была уверена. «Я вошла внутрь и проверила». «О, Боже!» — прошептал Габри. «Как это?» «Не знаю, «Как это не знаешь?» — спросил Оливье. Он прильнул к двустворчатому окну бистро, приставив тонкую руку козырьком ко лбу, чтобы загородиться от слабого утреннего света. Мирна держала над ним свой яркий красный зонт. От дыхания Оливье стекло запотело, но прежде он увидел то, что видела Мирна. Внутри кто-то был. Лежал на старом сосновом полу, лицом вверх. «Что это?» — спросил Габри, вытягивая шею, чтобы увидеть, что там за его партнером. Но лицо Оливье сказало ему все, что нужно было знать. Габри повернулся к крупной чернокожей женщине. «Он мертв? Хуже». «Что может быть хуже смерти?» — удивился он. Настоящего доктора в деревне не было. Только Мирна, которая прежде работала психотерапевтом в Монреале, пока множество печальных историй и избыток здравого смысла не заставили ее бросить это дело. Она затолкала вещи в машину, собираясь поездить месяц-другой, прежде чем осесть где-нибудь, где угодно, лишь бы ей понравилось. Она отъехала на час от Монреаля, остановилась в Трех Соснах, чтобы выпить кофе с молоком и съесть круассан в бистро, принадлежащем Оливье, да так и осталась тут навсегда. Она вытащила вещи из машины, арендовала соседнее помещение и квартиру над ним и открыла магазин старой книги. И люди заходили к ней купить книгу и поболтать. Они приносили ей свои истории, кто в переплете, кто заученные наизусть. Некоторые из этих историй она принимала как настоящие, другие — как выдуманные. Но она чтила их все, хотя покупала далеко не каждую. «Мы должны войти», — сказал Оливье, — «чтобы никто не мог тронуть тело. Ты готов?» Габри стоял с закрытыми глазами, но теперь он снова открыл их и собрался. «Я готов. Просто меня ошарашило. Судя по всему, это кто-то чужой». И Мирна увидела на его лице то же облегчение, какое испытала она, войдя внутрь в первый раз. Грустная реальность состояла в том, что мертвый чужак гораздо лучше мертвого друга. Один за другим они вошли в бистро, держась друг возле друга, словно мертвец мог протянуть руку и схватить одного из них. Медленно приблизившись к трупу, они посмотрели вниз. Вода капала с их голов и носов на его поношенные одежды, собиралась лужицами на дощатом полу. Потом Мирна осторожно отодвинула их от края. Именно так, на краю, и чувствовали себя оба мужчины. Утром праздничного уикенда они пробудились в своей удобной кровати, в своем удобном доме, в своей удобной жизни и неожиданно обнаружили, что стоят на краю пропасти. Все трое отвернулись, потеряв дар речи, и уставились друг на друга широко раскрытыми глазами. В бистро лежал мертвец. И не просто мертвец. Хуже. В ожидании полиции Габри приготовил кофе. А Мирна сняла плащ и села у окна, за которым рождался пасмурный сентябрьский день. Оливье растопил два камина по концам освещенного зала. Он принялся энергично шуровать кочергой в одном из каминов и вскоре почувствовал тепло огня на своей влажной одежде. Он весь словно занемел, и не только от холода. Когда они стояли над мертвым телом, Габри пробормотал: «Бедняга!» Мирна и Оливье кивнули, соглашаясь. Перед ними лежало тело пожилого человека, в поношенной одежде, уставившего на них мертвый взгляд. У него было бледное лицо, удивленные глаза, приоткрытый рот. Мирна показала на его затылок. Лужица дождевой воды приобретала красный цвет. Габри пригнулся, чтобы увидеть получше, а Оливье не шелохнулся. Его поразил и ошарашил непроломленный затылок мертвеца, а другая сторона его головы — лицо. «Мой бог! Оливье, его убили! Боже мой!» Оливье продолжал смотреть в глаза покойника. «Но кто он такой?» — прошептал Габри. Это был отшельник, мертвый, убитый, в бистро. «Не знаю», — сказал Оливье. Вызов поступил к старшему инспектору Арману Гамашу, когда они с Рейн-Мари заканчивали мыть посуду после воскресного позднего завтрака. Из столовой их квартиры, расположенной в Монреальском квартале Утремон, Гамаш слышал голоса своего заместителя Жан-Ги Бавуара и своей дочери Анни. Они не разговаривали. Они никогда не разговаривали, они спорили. В особенности, если между ними не было такого амортизатора, как Энит, жена Жан-Ги. Энит нужно было составить план школьных занятий, и она извинилась и на завтрак не пришла. А Жан-Ги никогда не отвергал предложений бесплатно поесть, даже если за это приходилось платить, а ценой всегда была Анни. Началось все за свежевыжатым апельсиновым соком, продолжалось за яичницей и сыром, а после тянулось за свежими фруктами, круассанами и конфитюрами. «Но как ты можешь оправдывать использование электрошокеров?» — раздался из столовой голос Анни. «Еще один превосходный завтрак, мерси, Рейн-Мари», — сказал Дэвид, который принес тарелки из столовой, поставил их перед раковиной и поцеловал тещу в щеку. 30-летний Дэвид, мужчина среднего сложения с короткими редеющими темными волосами, был на несколько лет старше своей жены Анни, хотя нередко казался младше. Главной его чертой, как это часто ощущал Гамаш, была активность. Нет, не гиперактивность, а просто избыток жизненных сил. Он понравился старшему инспектору с самой первой минуты, когда его дочь 5 лет назад познакомила их. В отличие от других молодых людей, которых Анни приводила в дом, в основном юристов, как и она сама, этот не пытался превзойти старшего инспектора в брутальности. Такие игры Гамаша не интересовали и не впечатляли. Что произвело на него впечатление, так это реакция Дэвида, когда тот впервые увидел Армана и Рейн-Мари Гамаш. Он широко улыбнулся. Эта улыбка заполнила всю комнату и просто сказал «Бонжур». Он не походил ни на одного из прежних ухажеров Анни. Дэвид не занимался наукой. Природа не наделила его атлетическим сложением. Он не был поразительно красив. Ему не суждено было стать следующим премьером Квебека или даже хозяином собственной юридической фирмы. Нет. Дэвид был просто открытым и добрым парнем. Анни вышла за него замуж, и Арман Гамаш с радостью повел ее к алтарю, а Рейн-Мари шла с другой стороны их единственной дочери. С радостью наблюдали они обряд венчания этого хорошего парня с Анни. Арман Гамаш прекрасно знал противоположность хорошему. Он знал, что такое жестокость, отчаяние, ужас, и он знал, какое это забытое и драгоценное качество. Хороший. «Ты предпочитаешь, чтобы мы пристреливали подозреваемых?» Голос Бувара в столовой зазвучал громче, приобрел другой оттенок. «Спасибо, Дэвид», — сказала Рейн-Мари, забирая посуду. Гамаш протянул зятю свежее полотенце, и они принялись вытирать тарелки, которые мыла Рейн-Мари. Дэвид повернулся к старшему инспектору. «Как вы считаете, у абов есть шанс выиграть кубок в этом году?» «Нет!» — скричала Анни. «Я надеюсь, что в полиции научатся арестовывать людей, не калеча и не убивая их. Я надеюсь, что в полиции научатся смотреть на подозреваемого, как на подозреваемого, а не как на животное, которое можно побить, оглушить электрошокером, застрелить». «Я думаю, шансы у них есть», — сказал Гамаш, взял две тарелки и одну передал Дэвиду. «Мне нравится их новый вратарь. А нападающие теперь вполне зрелые ребята. Этот год определенно их». «Но их слабое место по-прежнему защита, верно?» — спросил Рейн-Мари. «Канадиенс всегда отдает приоритет нападению». «Попытайся-ка арестовать вооруженного преступника. Хотел бы я посмотреть, что у тебя получится. Ты...» От возмущения Бавуару не хватало слов. Разговор на кухне прекратился. Все ждали, что скажет Бавуар. Этот спор происходил на каждом завтраке, на каждом Рождестве, Дне Благодарения, на днях рождения. Лишь слова слегка менялись. Они и Бавуар спорили всегда. Если не о тазерах, то о медицинской помощи, об образовании, об экологии. Если Анни говорила «синяя», то Бавуар «оранжевая». Так повелось с тех самых пор, когда инспектор Бавуар 12 лет назад поступил работать под начало Гамаша в отдел по расследованию убийств квебекской полиции. Он стал членом команды и членом семьи. «И что я? Ты жалкий образчик правозащитной чуши!» Рейн-Мари махнул рукой в сторону двери, ведущей из кухни на маленький металлический балкон и пожарную лестницу. «Не пора ли?» «Спасаться бегством!» — прошептал Гамаш, надеясь, что она это серьезно, но подозревая, что нет. «Может, вам попытаться их пристрелить, Арман?» — спросил Дэвид. «Боюсь, у Жана Ги реакция побыстрее моей будет», — отказался старший инспектор. — Он пристрелит меня первый. — И все же попытаться стоит, — заметила его жена. — Жалкий образчик правозащитной чуши? — переспросила Анни голосом, исполненным отвращения. — Отлично! Фашистский дебил! — Пожалуй, я мог бы воспользоваться тазером, — сказал Гамаш. — Фашистский! Фашистский! Голос Жана Ги срывался на писк. На кухне немецкая овчарка Гамаша по кличке Анри проснулась, села и наклонила голову. У Анри были огромные глаза, и Гамашу нравилось думать, что у него не чистокровный пес, а помесь овчарки и спутниковой тарелки. «Ох-ох», — сказал Дэвид. Анри свернулся калачиком на своей подстилке, и, судя по виду Дэвида, он сделал бы то же самое, если бы мог. Все трое задумчиво уставились через окно на улицу, где хмурилось сентябрьское утро. В Монреале в этот уикенд отмечали День труда. Анни произнесла что-то неразборчивое, но ответ Бавуара был абсолютно ясен. «Иди в задницу!» «Ну, пожалуй, на сегодня диспут закончен», — сказала Рейн-Мари. «Еще кофе?» — она показала на кофемашину. «Нет, я пас, мерси», — с улыбкой ответил Дэвид. «И они тоже больше не наливать». «Глупая женщина!» — пробормотал Жан-Ги, ходя на кухню. Он схватил полотенце с крючка и принялся яростно вытирать тарелку. Гамаш даже подумал, что цветочного рисунка на ней они больше никогда не увидят. «Признайтесь, Вы ее удочерили? Нет, изготовили в домашних условиях. Следующую тарелку Рейн-Мари протянула мужу. Темная голова Анни на секунду появилась на кухне. «Сам иди в задницу!» И исчезла. «Господи помилуй!» — сказала Рейн-Мари. Из двоих детей Гамашей на отца больше походил Даниэль. Крупный, задумчивый, усердный. Он был добрым, нежным и сильным. Когда родилась Анни, Рейн-Мари вполне естественно надеялась, что этот ребенок будет похож на нее. Добрую, умную, яркую. Одержимая любовью к книгам, Рейн-Мари Гамаш работала библиотекарем в Национальной библиотеке Монреаля. Но Анни удивила их обоих. Она была сообразительной, склонной к соперничеству, веселой. Если она делала что-то, то отдавалась этому всей душой. Они должны были предвидеть это. Когда она была еще совсем младенцем, Гамаш брал ее в свои бесконечные поездки на автомобиле и пытался успокаивать плачущую малышку, напевая своим низким баритоном песни Битлз, Жака Бреля. Плач аляскинского тюленя группы «Будумаш». Это была берущая за душу баллада, и Даниэль любил ее больше всего. Но на Анни она не действовала. Однажды, когда Гамаш засунул орущее дитя в машину, пристегнул и включил зажигание, в кассетнике у него заиграла стоявшая там старая пленка «Уиверс». Они запели фальцетом, и девочка успокоилась. Поначалу это казалось каким-то чудом, но после сотого круга по кварталу, когда девочка смеялась под пение «Уиверс», голосивших «Уимове, Уимове», Гамаш затосковал о прежних деньгах и сам готов был завопить. Однако пение продолжалось, и маленькая львица уснула. Ани Гамаш стала их львенком, а выросла львицей. Но иногда во время таких совместных прогулок она рассказывала отцу о страхах, разочарованиях и ежедневных печалях своей молодой жизни. И старшего инспектора Гамаша охватывало желание обнять дочку, прижать ее к себе, чтобы хоть в эту минуту ей не нужно было изображать отвагу. Из-за своих страхов она и была такой непримиримой. А боялась она всего. Весь остальной мир видел сильную, благородную львицу. А старший инспектор, глядя на свою дочь, видел Берта Лара, хотя никогда не говорил ей об этом. Ни ей, ни ее мужу. «Мы можем поговорить?» — спросила Анни у отца, не обращая внимания на Бавуара. Гамаш кивнул и передал полотенце Дэвиду. Они прошли по коридору в гостиную, где книги ровными рядами стояли на полках и не столь ровными стопками под столами и рядом с диваном. На кофейном столике лежали газеты «Ле Девуар» и «Нью-Йорк Таймс». В камине неторопливо горел огонек мягким жидким пламенем ранней осени. Время ревущего пламени морозной зимы еще не наступило. Несколько минут они разговаривали о Даниэле, живущем в Париже с женой и дочерью. Еще одной дочерью, чье появление ожидалось до конца месяца. Они поговорили о муже Ани, Дэвиде, и о его хоккейной команде, которой предстоял новый зимний сезон. Гамаш в основном слушал. Он не знал, хочет ли Ани сказать ему что-то конкретное или просто поболтать. Комнату притрусил Анри и положил голову на колени Анни. К восторгу пса она потрепала его за уши, после чего он удалился к камину и улегся перед огнем. В этот момент зазвонил телефон. Гамаш проигнорировал его. «Это, кажется, тот, что в твоем кабинете», — сказала Анни. Она видела этот телефон, стоящий на старом деревянном столе рядом с компьютером и ноутбуком в заполненной книгами комнате с тремя стульями, где пахло сандаловым деревом и розовой водой. Когда-то они с Даниэлем садились на вращающиеся стулья и крутили друг друга чуть ли не до тошноты, а их отец неподвижно сидел в это время в своем кресле и читал, а иногда просто смотрел. «Я тоже так думаю». Телефон зазвонил снова. Они хорошо знали этот звук. Он чем-то отличался от звона других телефонов. Его звук извещал о смерти. У Анни был смущенный вид. «Ничего, подождет», — спокойно произнес Гамаш. «Ты ведь хотела что-то мне сказать». В комнату заглянул Жанги. «Ответить?» Он улыбнулся Анни, но тут же перевел взгляд на старшего инспектора. «Будь добр. Я подойду через минуту». Гамаш повернулся к дочери, но тут в гостиную вошел Дэвид. И Анни снова надела маску, которую носила на людях. Эта маска не слишком отличалась от той, что она носила дома, разве что выражение уязвимости было менее заметно. И у ее отца промелькнула мысль: зачем ей понадобилась эта маска в присутствии мужа? «Произошло убийство, сэр», — прошептал инспектор Бувар, остановившись в дверях. «Уи», — сказал Гамаш, глядя на дочь. «Иди, папа». Она махнула рукой, не прогоняя его, а освобождая от необходимости выслушать ее. «Придется идти. Ты не хочешь прогуляться?» «Там льет, как из ведра», — со смешком сказал Дэвид. Гамаш искренне любил своего зятя, но иногда тот мог бы проявлять больше чуткости. Анни тоже рассмеялась. «Нет, папа, правда, в такую погоду даже Анри не стал бы гулять». Анри вскочил и побежал за своим мячиком. Два произнесенных одно за другим знакомых слова «Анри» и «гулять» произвели ожидаемые действия. Сработал непреодолимый собачий инстинкт. «Ну что ж», — сказал Гамаш, когда немецкая овчарка прыжком вернулась в комнату. «Мне нужно на работу». Он выразительно посмотрел на Анни и Дэвида, потом на собаку. Смысл его взгляда не ускользнул даже от Дэвида. «О, Боже!» — добродушно проговорил тот и, встав с мягкого дивана, отправился вместе с Анни на поиски поводка и ошейника Анри. К тому времени, как старший инспектор Гамаш и инспектор Бавуар прибыли в Три сосны, местная полиция уже перекрыла доступ в бистро, и местные жители толкались рядом под зонтиками, глазея на старое кирпичное здание, место проведения стольких торжеств и вечеринок. Теперь оно стало местом преступления. Когда Бавуар въехал на дорогу, ведущую под уклон в деревню, Гамаш попросил его остановиться. «Что-то случилось?» — спросил инспектор. «Просто хочу посмотреть». Сидя в теплой машине, двое мужчин под неторопливые взмахи дворников разглядывали деревню. Перед ними был деревенский луг с прудом и скамьей, клумбами роз и гортензий, позноцветущих флоксов и алтея. А в конце луга, соединяя его и деревню, стояли три высокие сосны. Гамаш обвел взглядом дома, приютившиеся в долине. Тут были траченные временем, обшитые вагонкой коттеджи с широкими крылечками и плетеными стульями. Тут были сложенные из плетника домишки, построенные столетия назад первыми поселенцами, которые расчистили эту землю и извлекли из нее этот камень. Но большинство домов в долине были из розового кирпича, Их построили лоялисты, бежавшие сюда после американской революции. Три сосны располагались всего в нескольких километрах от границы с Вермонтом, и если теперь отношения со Штатами стали дружественными и близкими, то в давние времена их трудно было назвать таковыми. Люди, основавшие деревню, пребывали в отчаянии и искали убежище, прячась от войны, цели которой были так от них далеки. Старший инспектор скользнул взглядом по Рю-дю-Мулен, и там, на склоне холма на краю деревни, увидел маленькую белую англиканскую церковь святого Томаса. Гамаш снова перевел взгляд на небольшую толпу, стоящую под зонтиками. Люди разговаривали, показывали пальцами, смотрели. Бистро Оливье находилось ровно в середине полукружья магазинов, каждый из которых соседствовал со следующим. Гастроном, принадлежащий месье Белево, пекарня Сары, бистро Оливье и, наконец, магазин новой и старой книги «Мирный». «Поехали», — сказал Гамаш. Бувар ждал этого слова, и машина медленно тронулась с места. К сбившимся в кучу подозреваемым — убийце. Но один из первых уроков, усвоенных Бувуаром от старшего инспектора, когда он поступил в отдел по расследованию убийств квебекской полиции, состоял в том, что для поимки убийцы не следует идти вперед. Нужно двигаться назад, в прошлое. Именно там начиналось преступление. Там родился убийца. Какое-то событие, возможно, давно забытое всеми остальными, укоренилось в памяти убийцы и с тех пор не давало ему покоя. «То, что убивает, невидимо», — предупреждал Бавуара старший инспектор. «Поэтому-то оно так опасно. Это не пистолет, не нож и не кулак. Его наступление нельзя увидеть. Это эмоция, отвратительная, тошнотворная. Она только и ждет минуты, когда можно будет нанести удар». Машина медленно подъехала к бистро, к телу. «Мерси», — сказал Гамаш спустя минуту, когда местный полицейский открыл ему дверь бистро. Молодой человек хотел было остановить чужака, но что-то ему помешало. Бувару нравилась неизменная реакция местных копов, которых неожиданно осеняло, что этот крупный человек, 50 с небольшим лет, не просто любопытствующий обыватель. Молодым полицейским Гамаш напоминал их отцов. В нем была какая-то вежливость. Он всегда носил костюм или пиджак с галстуком и серые фланелевые брюки, как сегодня. Бросались в глаза его усы, аккуратно подстриженные и с сединой. В его темных, чуть вьющихся около ушей волосах тоже начала появляться седина. В такие дождливые дни, как сегодня, старший инспектор надевал шляпу, которую снимал, входя в дом, и тогда молодые полицейские видели его лысеющий затылок. А если этого было недостаточно, они заглядывали в глаза Гамаша. Все это делали. Глаза были темно-карие, задумчивые, умные. И в них присутствовало еще какое-то качество, отличавшее знаменитого главу отдела по расследованию убийств квебекской полиции от других старших офицеров. Глаза у него были добрые. Бувар знал, что в этом состоит его сила и его слабость. Гамаш улыбнулся удивленному полицейскому, оказавшемуся лицом к лицу с самым знаменитым копом Квебека. Он протянул руку, и молодой полицейский после нескольких мгновений растерянности пожал ее. «Патрон?» — произнес он. «О, я так надеялся, что приедете именно вы!» Из другого конца зала, мимо полицейских, склонившихся над телом, к гамашу спешил Габри. «Мы спрашивали, не пришлет ли полиция именно вас, но, очевидно, подозреваемые не могут выбирать сыщика по своему хотению». Он обнял старшего инспектора и повернулся лицом к помещению, заполненному полицейскими. «Ну вот видите, я его знаю!» Он прошептал гамашу. «Я думаю, нам лучше не целоваться». «Мудрое решение». У Габри был усталый, измученный, но собранный вид. Волосы растрепаны, впрочем, такое с ним случалось довольно часто. За его спиной стоял Оливье, тихий, почти незаметный. Он тоже был растрепан, хотя прежде за ним такого не замечалось. Вид у него был изможденный, под глазами синяки. «Коронер сейчас будет, старший инспектор». Агент Изабель Лакост подошла к нему поздороваться. Она была одета в простую юбку и легкий свитер, умудряясь при этом выглядеть стильной. Как и большинство квебекцев, она была миниатюрной и уверенной. «А вот и доктор Харрис». Они посмотрели в окно и увидели, что толпа расступилась, пропуская женщину с медицинским саквояжем. В отличие от агента Лакост, доктор Харрис умудрялась носить просторную юбку и свитер так, что они выглядели немного безвкусно. Но доктор Харрис чувствовала себя в них удобно, а в такой промозглый день, как сегодня, «удобно» означало «очень привлекательно». «Хорошо», — сказал старший инспектор, поворачиваясь к агенту Лакост. «Итак, что нам известно?» Лакост подвела гамаша и инспектора Бувара к телу. Они опустились на колени. Это действие и ритуал они проделывали не одну сотню раз. Это был удивительно человеческий жест. Они не прикоснулись к телу, но склонились очень близко к нему, так близко, как бывало разве что с родней. «Убитого ударили сзади по голове тупым предметом, чем-то чистым, твердым и узким. Кочергой?» — просил Бувар, кинув взгляд на камин, растопленный Оливье. Гамаш тоже посмотрел в ту сторону. Утро стояло сырое, но вовсе не холодное. Растапливать камин не было нужды. Возможно, его растопили скорее для уюта, чем для тепла. «Если это сделали кочергой, то она была чистой. Коронер, конечно, исследует этот вопрос досконально, но в ране нет очевидных следов грязи, сажи, дерева, ничего такого». Слушая агента Лакост, Гамаш смотрел на дыру в голове убитого. «Значит, орудие убийства не найдено?» — спросил Бувар. «Пока нет. Мы, конечно, ищем». «Кто он такой?» «Мы не знаем». Гамаш оторвал взгляд от раны и посмотрел на Лакост, но ничего не сказал. «Документов при нем никаких нет», — продолжала она. «Мы проверили все его карманы безрезультатно. Даже носового платка нет. И никто, похоже, его не знает. Это белый мужчина лет 75, худой, но не из-за плохого питания. Рост 5 футов 7 дюймов, может быть, 5 и 8». Несколько лет назад, когда агент Лакост только поступила в отдел по расследованию убийств, ей казалось странным говорить о таких вещах. Старший инспектор и сам прекрасно это видел, но он учил их всех делать это, и она делала. И лишь несколько лет спустя, когда она уже сама шефствовала над новичками, ей стала очевидна ценность такого упражнения. Благодаря ему они оба убеждались, что видят одно и то же. Полицейские подвержены ошибкам и субъективны в той же мере, что и все остальные. Они могли не заметить чего-то, неверно интерпретировать увиденное, а такое проговаривание снижало эту вероятность. «В руках у него ничего нет, и под ногтями тоже, кажется, ничего. Никаких синяков. Никаких видимых следов борьбы». Они поднялись с колен. «Состояние помещения подтверждает это». Они огляделись. Все на своих местах, ничто не перевернуто. Всюду чистота и порядок. Это помещение располагало к покою. Камины по обоим концам освещенного бистро делали атмосферу не такой мрачной. Свет отражался от полированных досок пола, потемневших под воздействием времени и фермерских подошв. Перед каждым из каминов стояли диваны и удобные кресла с подвыцветшей обивкой. Вокруг темных деревянных столов были расставлены старые стулья. Перед двустворчатыми эркерными окнами три или четыре глубоких кресла ждали, когда в них сядут посетители с горячим кофе с молоком и круассанами, или с виски, или с бургундским вином. Гамаш подозревал, что люди, толкущиеся под дождем, не отказались бы от горячительного стаканчика. Он подумал, что Оливье и Габри наверняка не отказались бы. Старший инспектор Гамаш и его команда много раз бывали в этом бистро. С удовольствием ели перед ревущим камином зимой или попивали холодные напитки на террасе летом. И почти всегда говорили об убийствах, но прежде ни разу перед ними не было мертвого тела. К ним подошла Шарон Харрис. Сняла свой дождевик, улыбнулась агенту Лакост, торжественно обменялась рукопожатием со старшим инспектором. «Доктор Харрис», — сказал он, слегка кивнув, — «прошу прощения, что пришлось потревожить вас в этот долгий уикенд». Она сидела дома, переключала телевизионные каналы, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто бы не учил ее жить, и тут зазвонил телефон. Этот звонок был как дар Божий, но теперь, глядя на мертвое тело, она понимала, что к Богу это не имело никакого отношения. «Я оставлю вас здесь», — сказал Гамаш. Через окно он видел местных жителей. Они все еще томились там, ждали новостей. Высокий, красивый, седой человек наклонился, чтобы слышать, что говорит невысокая женщина со всклокоченными волосами. Питер и Клара Морру, местные жители и художники. Рядом с ними стояла прямая, как жердь, Рут Зардо, глядя в окно немигающими глазами. А при ней ее утка, довольно надменное, судя по виду, существо. Непромокаемая шапка на Рут сверкала от влаги. Клара что-то сказала ей, но Рут ее проигнорировала. Гамаш знал, что Рут Зардо — злобная старая ведьма, любящая выпить. К тому же она была его любимым поэтом. Клара заговорила снова, и на сей раз Рут прореагировала. Стекло не пропускало звук, однако Гамаш знал, что она сказала. «Пошла ты в жопу!» Гамаш улыбнулся. Тело в бистро явно было чем-то необычным, но все остальное не менялось. «Старший инспектор!» Его приветствовал знакомый низкий певучий голос. Он повернулся и увидел Мирну Ландерс, которая шла к нему через комнату, шаркая по полу ядовито-желтыми сапогами. В сапоги были заправлены розовые тренировочные штаны. Она была цветной женщиной во всех смыслах этого слова. «Мирна!» Гамаш улыбнулся и поцеловал ее в обе щеки, вызвав недоуменные взгляды со стороны местных полицейских, которые никак не ждали, что старший инспектор будет целоваться с подозреваемыми. «Почему вы здесь, когда все остальные там?» Он махнул в сторону окна. «Это я его нашла», — ответила она, помрачнев. «Вот как. Мне жаль. Представляю, какой это был шок». Он подвел ее к креслу у огня. Насколько я понимаю, вы уже сделали соответствующее заявление. Она кивнула. Да, агенту Лакост. Хотя сказать особо мне было не о чем. Хотите кофе или чашечку доброго чая? Мирно улыбнулась. Именно она довольно часто предлагала ему и то, и другое. Предлагала всем налить из чайника, который булькал на ее дровяной плите. А теперь то же самое предлагали ей. И она почувствовала, насколько это ласкает душу. «Чаю, будьте добры!» Пока она согревалась у огня, старший инспектор Гамаш направился к Габри попросить чайник, потом вернулся. Он сел в кресло, откинулся на спинку. «Так что случилось?» «Каждое утро я выхожу на долгую прогулку». «Это что-то новенькое. Не знал раньше, что вы этим занимаетесь». «Да, новенькое, с весны. После 50 я решила поддерживать форму». Она улыбнулась во весь рот. «Или, по крайней мере, другую форму. В смысле, скорее форму грушу, чем яблоко». Она похлопала себя по животу. «Хотя подозреваю, что по природе я целый фруктовый сад». «Что может быть лучше фруктового сада?» Гамаш улыбнулся и опустил глаза на собственный живот. «Про меня тоже нельзя сказать, что я похож на молодое деревце. И когда вы встаете?» «Ставлю будильник на 6:30. Еще через 15 минут выхожу из дому. Сегодня утром я вышла и сразу увидела, что дверь у Оливье приоткрыта. Ну, я вошла, окликнула его. Обычно по воскресеньям Оливье открывается позже, поэтому я и удивилась». «Но они забеспокоились». «Нет». Этот вопрос ее озадачил. «Я уже собиралась уходить, когда увидела его». Мирно сидела спиной к залу, и Гамаш не стал искать взглядом тела. Напротив, он посмотрел прямо в глаза Мирне и молча кивнул, побуждая ее сказать больше. Габри принес чай, и хотя было ясно, что он не прочь остаться и послушать, он, в отличие от зятя Гамаша Дэвида, чутьем уловил идущие от этой пары сигналы и ретировался, поставив на стол две фарфоровые чашки, блюдца, молоко, сахар и вазочку с имбирным печеньем. «Поначалу я решила, что это груда скатертей, оставленная официантами с прошлого вечера», сказала Мирна, когда Габри отошел достаточно далеко и не мог их услышать. «Большинство из них такие молодые, никогда не знаешь, чего от них ожидать. Но потом присмотрелась и вижу. Это тело». «Тело?» «Именно так люди говорят о мертвеце, а не о живом человеке». «Я сразу же поняла, что он мертв. Знаете, навидалась мертвецов». Гамаш знал. «Он был точно в таком виде, как сейчас». Мирно замолчала, глядя, как Гамаш разливает чай. Показала, что хочет молоко и сахар, и приняла чашку вместе с печеньем. «Я подошла к нему близко, но не прикасалась. Не думала, что его убили, по крайней мере, поначалу не думала». «А что вы подумали?» Гамаш держал чашку в своих больших руках. Чай был крепкий и ароматный. «Что у него случился удар или инфаркт? Судя по выражению лица, что-то неожиданное. Лицо было удивленным, но не испуганным или искаженным от боли». Гамаш подумал, что описание довольно точное. Смерть застала этого человека врасплох. Но так случается с большинством людей, даже если ты стар и немощен. Почти никто по-настоящему не предвидит свою смерть. «Потом я увидела его голову». Гамаш кивнул. Не заметить это было трудно. Не голову, а то, что с ней что-то не так. «Вы его знаете?» Никогда не видела. А мне кажется, такие лица запоминаются. Гамаш не мог с этим не согласиться. Убитый был похож на бродягу. На таких вполне можно не обращать внимания, но забываются они с трудом. Арман Гамаш поставил хрупкую чашечку на хрупкое блюдце. Он не переставал искать ответ на тот вопрос, который возник у него в ту самую минуту, когда ему позвонили и сообщили об убийстве в бистро трех сосен. Почему именно здесь? Он кинул взгляд на Оливье, разговаривающего с инспектором Бавуаром и агентом Лакост. Оливье был спокоен и сдержан, но он не мог не чувствовать, как все это выглядит. «Что вы сделали после этого?» «Позвонила 911, потом Оливье. Вышла на улицу и стала их ждать». Она описала все, что происходило вплоть до прибытия полиции. «Мерси», — сказал Гамаш и поднялся. Мирно взяла свой чай и присоединилась к Оливье и Габри в другом углу комнаты. Они стояли рядом перед камином. Все в зале знали, кто здесь трое главных подозреваемых. То есть все, кроме самих подозреваемых.